«Мистер Поттер, вы закончили?» «А, я отвлекся. Только минута прошла, я должен был закончить. Впрочем, неважно, в голове быстро замелькали обрывки цифр и слов. Да. Число выражения равно 5, это кармическое число. Число души равно 9, а облика – 5». Профессор удивленно подняла брови. «Похоже, она просто хотела заставить меня работать таким образом». Тупанул. «Отлично, мистер Поттер», – заторможенно сказала она. 5 баллов Слизерину. Герми удивленно подняла брови. «Я только покачал головой. Потом нам пришлось козликом скакать на трансфигурацию. Благо, тема была интересная, анимагия. Может, мне стоит попытаться стать анимагом?» Превращение профессора в кошку в очередной раз вышло до нельзя грациозным. Впрочем, из-за того, что Сири то и дело перекидывался в собаку, это уже не вызвало у меня того же отклика, что на первом курсе. Однако дети почему-то сидели тихо. «Что сегодня такое со всеми вами?» – спросила профессор МакГонагалл, приняв под звук легкого хлопка свой обычный облик. «Это, разумеется, неважно, но еще никогда не было, чтобы превращение в кота и обратно не вызвало аплодисментов». Гермиона подняла руку. «Дело в том, профессор, что у нас первым уроком был прорицание, мы гадали по чинкам. Ну и, ясно, ну и кто на этот раз? Мы, кто же еще?» – буркнул Невилл. МакГонагалл парой предложений сдержанно обозвала Трелани шарлатанкой. «Ну-ну, профессор, касательно темы», — поднял я руку. «Существует много способов становления анимагами, верно, мистер Поттер? В Хогвартсе на старших курсах анимаги учатся желающие с точки зрения трансфигурации при помощи соответствующего заклинания. Считается самым быстрым и безопасным способом. Однако на то, чтобы сдружиться со своим внутренним зверем, потребуется не один год. Я знаю еще один способ, долгий, основывается как раз на дружбе с внутренним я. Я не буду объяснять подробней. Подобная информация должна держаться в секрете от третьекурсников. После обеда мы потопали на уход за магическими существами. Было приятно выйти на свежий воздух. После вчерашнего дождя небо приятное, бледно-серое, влажная трава пружинит под ногами. Шли через луг, спускающийся к запретному лесу, где на опушке стояла хижина Хагрида. Впереди замаячили 3 слишком хорошо знакомые спины, значит, предстоящие 2 урока мы будем заниматься с грифами. Малфой о чем-то вдохновенно разглагольствовал, а Крэп и Гойл похохатывали. Я ускорил шаг. Может, новая сплетня, а то и так отстаю от новостей. Позади кто-то вздохнул. Кажись, Невилл хотел обсудить со мной что-то. Лесничий ожидал учеников перед дверью хижины. Он стоял в своей кротовой шубе. Сзади него, охотничий пес Клык, весь его вид выражал нетерпение. «Скорее идемте!» – закричал он, когда ученики подошли 10 метров. «Какой урок я для вас приготовил? Сейчас увидите! Все за мной, вперед!» Хагрид повел всех вдоль опушки, и скоро мы оказались у ограды просторного загона. В нем никого не было. «Прошу всех встать вдоль изгороди», – распорядился Хагрид, – «чтобы всем было хорошо видно. А теперь первым делом откройте книжки». «Что?» – изумился Малфой. «Как это откройте?» «А?» – не понял Хагрид. «Как мы будем их открывать?» – членораздельно повторил Малфой. Он вынул свой учебник, который был крепко-накрепко перевязан длинной веревкой. Все остальные тоже достали опасные книжки. Одни стянули свою ремнем, многие засунули в тесную папку с молнией. Кто-то усмирил огромными скрепками. Я и вовсе отмочил закладку в мощном снотворном, отчего эта штуковина теперь тихонько храпела, вполне давая себя прочесть. «Кто-нибудь ее может открыть?» – спросил Хагрид упавшим голосом. Весь класс отрицательно замотал головами. «А в чем проблема?» – спросил Невилл. Книга у него на руках довольно урчала, словно сытый котяра, пока тот легонько ее почесывал. «Ну вот, Невилл, это, молодец! Ах, какие мы все глупые!» Насмешливо воскликнул Малфой. «Оказывается, всего только надо погладить, а мы и не знали. Я думал, они такие милые», — неуверенно сказал Хагрид, взглянув на Гермиону. «Просто милашки», — издевался Малфой. «Хороша шутка, рекомендовать учебник, готовый оттяпать руку». «Заткнись, Малфой», — тихо сказал Невилл. У Хагрида был такой несчастный вид, а Лангботтому, похоже, очень хотелось, чтобы его первый урок прошел как нельзя лучше. «Ну-ну вот, Хагрид, очевидно, потерял нить дальнейших действий. Теперь у вас это, значит, есть учебники. Но главное, волшебные существа. Пойду сейчас приведу. Подождите». Лесничий пошел в лес и скоро скрылся за деревьями. «Ну и ну, воскликнул Малфой. «Школа летит ко всем чертям. Этот олух будет нас учить. Я расскажу отцу, его удар хватит». «Да ладно тебе», вздохнул я, не давая Невиллу начать ссору. «Ищи плюсы. Ты можешь оставлять свои вещи, где захочешь, а тем, кто повадится, эта хреновина оторвет голову». Мой факультет захихикал, да и красные, в общем-то, тоже. «Ой-ой-ой», взвизгнула Лаванда, махнув в сторону дальнего конца загона. Оттуда к нам галопом приближалось около дюжины самых странных существ. Туловище, задние ноги и хвост коня, передние лапы, крылья и голова, орлиные, сильные стального цвета клюв и огромные блестящие, как апельсины, глаза. Когти на передних лапах величиной в треть метра, настоящие орудия убийства. На каждом животном кожаный ошейник, вместо поводка, длинная цепь. Концы таких крепко зажаты в огромных ручищах Хагрида, который рысью следует за волшебными существами. Но, вперед! Оглушительно кричал Хагрид, гремя цепями и направляя упряжку к изгороди, за которой стояли ученики. Подъехав ближе, Хагрид привязал зверей к чистоколу. Ученики опасливо попятились. «Знакомьтесь, гиппогрифы!» Восторженно махал рукой лесничий. «Красавцы, а! Я бы мог, в общем, его понять!» Изумление при виде коней и орлов быстро сменилось восхищением, вызванным их изяществом и игрой красок. Одетые перьями голова и холка плавно переходили в лоснящийся торс, и все они были разные – сизые, рыжие, красные, каштановые и аспидно-вороные, только вот опасные. «Ну как?» – Хагрид потер ручищи одну о другую. Лицо его сияло восторгом. «Если хотите, можете подойти ближе». Желающих, кроме Невилла с Гермионой, не нашлось. Друзья осторожно приблизились к изгороди, а после посмотрели на меня. Мне оставалось только вздохнуть и пойти следом. «Перво-наперво запомните», — сказал Хагрид. «Это зверь гордый, никогда ему не грубите. Не то и с белым светом проститься недолго». Малфой, Крэбб и Гойл не слушали. Они о чем-то шептались, это напрягало. «А, нет», — Драко прислушался. «Отлично, гиппогриф все делает по своему хотению и очень любит блюсти церемонию», — продолжал Хагрид. «Подойдешь к нему, поклонись, и жди. Он в ответ поклонится, можешь его погладить. Если на поклон не ответит, не тронь и скорее отойди подальше. Когти у него как сталь. Кто первый хочет познакомиться?» Ученики еще на шаг отступили от изгороди. Лично я тоже не горел желанием пообщаться с крылатыми красавчиками. Гиппогрифы вскидывали свирепые морды и шевелили могучими крыльями. Им, похоже, не очень нравилось сидеть на цепи. «Никто не хочет?» — умоляющим голосом спросил лесничий. «Я хочу», — вдруг сказал Невиллу. Его это, похоже, не напрягало вовсе. Пока Хагрид носился с подростком, я наблюдал за обстановкой на своем факультете. В том, что Невилл с заданием справится, сомнений не было. Позже урок прошел спокойно, жить клювокрылу еще полвека. Я своему гиппогрифу поклонился, клюв погладил, но на полеты как-то не решился. Метлы хватает. Дальше школьная жизнь потекла вполне спокойно. В клубах меня приняли довольно радушно, так что большую часть времени я проводил в клубе зельеварения, так как четкого времени сбора у них не было. На кружок по астрономии я так и не записался, перебор. Времени мне, может, и хватит, но все формулы и расчеты по звездам для ритуалов и зелий уже давным-давно произведены, так что смысла нет. А на одном любопытстве и желании знать все далеко не уедешь. Лучше сконцентрироваться на своем и не тратить времени на всякие глупости. Герми, давай-ка я понесу. Герми пыхтела, краснела, но продолжала тащить за собой до краев набитую учебниками сумку. «Ух, нет, не надо, я справ, ай». Сумка лопнула по шву и книги попадали на пол. Я сдержался от того, чтобы сказать пресловутое «я говорил», и принялся чинить бедный портфель. «Спасибо, ну, зато я понял, что тебе на днюшку подарить. Без чар облегчения веса и расширения пространства ты до конца года не проживешь». А сам я задумался. «Такая сумка, конечно же, стоит прилично и денег я хоть и накопил сверх того, но все же решение о спонтанной покупке привело меня к мысли, что на сэкономленных от положенной суммы денег из сейфа я, случись чего, долго не протяну. Все может быть. Я хоть и не могу себе позволить сбежать отсюда, но и, не имея ничего за душой, спокойно жить поживать тоже не могу. Пора бы мне искать пути заработка. Взрослый уже, 13 годиков. Да и не только в деньгах дело. Вроде слизеринец, а связями что-то не обрастаю, непорядок, блин, не успеваю, ничего не успеваю. Эй, вы чего там встали? К нам подбежал Невилл.

он тут же исчезнет. Сперва поучим заклинание без волшебных палочек. Повторяйте за мной, Ридикулус, Ридикулус. Хором воскликнули ученики. Замечательно, но это самая легкая часть. Волшебное слово само по себе вам не поможет. Тут мне понадобится, Невилл, твоя помощь. Подойди сюда. Невилл ушел довольно смело, но под конец немного сдулся. Скажи мне, чего ты боишься больше всего? Я не знаю, сэр. Люпин вздернул брови. Наверное, того, о ком не говорят, а, может, дементора, или мой труп, пистолет у виска, вспоротый живот. В итоге мальчишка просто пожал плечами, мол, черт знает. Полкласса передернуло. Люпин с каждой секундой обалдевал все больше. Что ж, в таком случае лучше нам подождать до конца урока, дабы не быть сильно впечатлительными. Гарри, а у тебя как со страхами? Обратился ко мне учитель. Как-то так же, думаю. Давайте уже, раздался голос Малфоя. Поттера и так ничем не прошибешь, а мы уж переживем. Донеслось откуда-то позади. Вот уж точно, зарекомендовал себя, как пофигиста, значит, соответствуй. Что ж, если ты не против, я встал напротив шкафа. Стоп, а, действительно, чего я боюсь? Бобгард выскочит из гардероба, увидит тебя и превратится. Ты нацелишь на него волшебную палочку, представишь себе что-нибудь смешное и громко скажешь. Ридикулус. Готов? Да, сэр. Ни хрена. Я ни хрена не готов. Начнешь на счет три. Профессор Люпин нацелил палочку на дверь гардероба. Раз, два, три. Из волшебной палочки вырвалась струя искры и ударила в ручку двери. Гардероб распахнулся, и из него вышел я, из шкафа вылезла моя точная копия. Разве что на обычно бесстрастном лице играла гаденькая ухмылочка, а глаза хитро щурились. Я встал в паре метров от меня. Удивление в классе вперемешку с непониманием можно было почувствовать, даже стоя к толпе спиной. Впрочем, меня заботило иное. Что тут страшного? Судя по лицу, он сейчас как минимум компромат на уровне Эскобана про меня расскажет, но это же бред. Меня осенило. Я единственный, кто знает о попаданстве. Горло сдавило, в груди что-то оборвалось и упало вниз. Руки немного затряслись. Если оно что-то скажет, то мне хана. Штирлиц еще никогда не был так близко к провалу. И как назло ничего смешного в голову не лезет. Паника медленно накрывала. Впрочем, я в ту же секунду пришел в себя. Я никому не могу говорить ни о попаданстве, ни о системе. В прямом смысле, язык немеет, начинается кашель. Рука отказывается выводить буквы, когда я пытаюсь написать об этом. Мысли ушли в другое русло, когда я в качестве эксперимента на долю секунды посмотрел декану в глаза. Эта тайна умрет со мной. Перед глазами появились красные всполохи. Нити, нити, нити. Я растерялся. Алые нити повсюду. И глаз болит, левый. Гарри, что это за страх такой? Спросил профессор. Ты, что, сам себя боишься? Ну, типа того. Нет ничего опасней, чем ты сам. Индифферентно соврал я. Философ, блин. Только вот это ведь Бобгард. Чего бояться-то? Тогда осторожней. Сейчас он обратится во что-то еще. И вправду. С хлопком на месте Бобгарда появилась фигура в старой порванной мантии темно-серого цвета. Сначала я подумал, что это дементор, но тот держал в уже не понаслышке знакомых руках утопленника палочку, а из-под глубокого капюшона сияли два кроваво-красных огонька. Бобгард объединил два моих страха, совместив Володьку и дементора. В классе кто-то вскрикнул, некоторые кинулись к двери, но из интереса остановились у самого выхода. Я продолжал философски рассуждать. Если это смесь дементорыча и Володьки, то так, вероятно, выглядел бы их сынуля. Представив жаркую ночь Волонда и стража Азкабана, я выпал из этой реальности. ЕПРСТ. Нет, зачем я это представил? Фух, отпустила. Вздохнул, вернул кирпич на лицо и твердо произнес. Ридикулус. Волшебная палочка резко увеличилась в размерах. Фигура вдруг запуталась в балахоне и грохнулась на пол, тут же осыпавшись прахом. Мантия мгновенно стала сырой, а палка прикрепилась к ней одним концом, начав возюкать теперь уже простой черной половой тряпкой по паркету. Класс, поняв, что я превратил темного лорда, грозу всея магической Британии, в швабру, выпучил глаза. Неплохо, сказал профессор, у которого слегка дрожали плечи. Бобгарда из-за моей выходки надолго не хватило, и тот развеялся через 5 минут. До Невилла очередь так и не дошла. На ужине все обменивались впечатлениями. Стабильное второе место занимал Воланд Швабра. Однако, когда меня спросили о причине моей столь спокойной реакции на свой страх, и я рассказал свою версию происхождения того чуда. История про странного поттеровского дементора ушла в отрыв и без каких-либо проблем опередила сплетню о лесбийской оргии на факультете Коктевран. Что говорится, не хотел привлекать внимание. Мой рейтинг на факультете слегка повысился. Вообще, в школе я прослыл тем еще чудиком, о котором никто ни черта не знает. И, надо сказать, меня это очень даже устраивало. Однако, стоит мне выкинуть что-то хоть на малость выходящее за установившиеся вокруг меня рамки странного Поттера, как я тут же привлекаю к себе внимание. Например, я никогда не прихожу на обеды и ничего о себе не рассказываю. Стоит мне болтнуть чего, как весь факультет обращается вслух. Вот и как мне это использовать? Эй, Гарри, а чем ты в магловской школе занимался? Тоже не выходил из библиотеки целыми днями? Задал Малфой очередной провокационный вопрос, накладывая себе пирог в тарелку. Я продолжил лениво листать книгу. Обычно я не отвечаю на вопросы, так что ну, вариант. Задумчиво сверлю взглядом Драка. Вроде и не враг, не соперник. Хотя, зная тебя, ни в чем нельзя быть уверенным. Отчего-то подал голос Забини. Панси что-то жевала, а Креп и Гойл проверяли, кто из них круче в армрестлинге. Вот такой вот компанией мы и заседали обычно. Малфой посередине, справа, Нот, рядом с Забини, Паркинсон, прямо перед ним бузили два верных телохранителя. Я обычно тихо читал книгу слева, расположившись на некотором отдалении, у самого края длинной скамейки, чтобы было можно быстро свалить. «Опять игнорируешь», — протянула девочка. «Я ходил в школу», — неожиданно для всех ответил я, отчего добрая половина сокурсников подпрыгнула на месте. Только вот окончил ее раньше остальных и мог не посещать занятия. Я сделал вид, что читаю книгу, подперев рукой голову, на деле следя за реакцией факультета. Так что да, в библиотеке торчал первое время. А потом, Малфой обрадовался, что удалось меня разговорить, и продолжил задавать вопросы, тихо восторгаясь своему высочайшему, без всяких сомнений, уровню навыка вести переговоры и манипулировать людьми. Да, парень, прочитать тебя довольно просто. Ну, я сделал вид, что задумался, и прикрыл книгу, положив ее на колени. Подрабатывал, в основном. Ась, Паркинсон чуть не подавилась пирогом. Это как, домашку за других делал. Я начал собирать вещи. Не за бесплатно, ясное дело. Ну, я пошел. Тем же вечером, стоило мне, уставшему, ввалиться в гостиную факультета, как я тут же был окликнут Малфоем. Тот стоял посреди напряженной кучки третьекурсников. Да ну, не думал, что сработает. Эй, Поттер, а ты предоставляешь ей прежние услуги? Немного нервно спросил тот, отведя меня в сторону. Говоришь так, будто я куртизанкой подрабатывал. Хмуро сказал я. Ребята рассмеялись и немного расслабились. В принципе, дело понятное. Хогвартс – закрытая школа, человек мало, контроль строгий. Так что если я сейчас заору, что «О, предлагаете писать за вас эссе, за деньги», то сбежится вся школа, включая учителей, старост и прочих. Так что нервотрепка понятна. Но и время я выбрал удачно, с появлением новых предметов третьекурсники ни черта не успевали. Вообще, в Хаге, считай, была своя экономика. На Ревенкла пара ребят могла сварить простенькое зелье, кто-то со старших курсов репетиторствовал, кто-то делал домашние задания за других. Желтый факультет предпочитал в это не встревать, и у них в основном была дружеская взаимовыручка, но пара ребят занималась растениеводством. Самыми хитрожопыми засранцами оказались грифы. Эта кучка отморозков могла и алкоголь за золотые пронести, и кому надо бомбочек с помоями в рюкзак кинуть, и списать дать за деньги и многое-многое другое. Однако все эти услуги не предоставлялись жителям подземелий, то есть нам, слизеринцам. А последняя толковая кучка ребят, что этим промышляла, сейчас или усердно готовится к экзаменам, или уже выпустилась. Новая же партия еще не сформировалась. Я снова вздохнул. Чего именно интересует-то? Тут же раздались шепотки. Эссе по истории. Трансфигурация. Зелье и прорицание. Прорицание. Значит все, да, за бесплатно не работаю. В общем-то, с этим и возникла некоторая проблемка, ибо карманных денег детям присылали только перед самым Хагсмидом. Впрочем, сладостей, безделушек, разной канцелярии у народу было выше крыши. Соответственно, столько же теперь и у меня. Ну, и несколько монет в придачу. Теперь осталось думать, куда все сбыть. Примечание к части. Спасибо за прочтение.

когда множество колдуний и волшебников были управляемы при помощи заклятия Империус. Вот была забота у министерства, попробуй-ка разобраться, кто действует по принуждению, а кто по своей доброй воле. Заклятие Империус можно побороть, и я научу вас как, но это требует настоящей твердости характера и далеко не всякому под силу. Если возможно, лучше под него не попадать. Постоянная бдительность, рявкнул он, и все подскочили. Я сидел, определенно, через пару месяцев нервы будут, как канаты, и я научу вас противодействовать этому заклинанию. Со временем, Грюм подобрал кувыркающегося паука и водворил обратно в банку. Кто еще знает что-нибудь? Другие запрещенные заклятия? Я поднял руку. Да, сказал Грюм, и его магический глаз, провернувшись, уставился на меня. Круциатус и Авада Кедавра, сказал я тихо, но отчетливо. Грюм чрезвычайно пристально смотрел на меня, на сей раз уже обоими глазами. Заклятие Круциатус, заговорил он, надо бы чуть побольше, чтобы вы уловили суть. Он нацелил палочку на паука и скомандовал: Энгарге. Паук вырос, теперь он был больше тарантула. Грюм снова поднял палочку и шепнул: Круция. В ту же секунду ноги паука прижались к туловищу, он перевернулся на спину и начал дергаться, качаясь из стороны в сторону. От него, разумеется, не доносилось ни звука, но будь у паука голос, он визжал бы изо всех сил. Грюм не убирал палочки, и паук затрясся и задергался еще неистовей. Профессор поднял палочку. Ноги паука расслабились, но он продолжал подергиваться. «Редуция», — приказал Грюм, и паук уменьшился до нормальных размеров. Грюм посадил его обратно в банку. «Боль», — сказал он тихо. «Вам не нужно тисков для пальцев или ножей, чтобы пытать кого-нибудь, если вы можете применить заклятие Круциатус. Оно тоже когда-то было очень популярно. Итак, последнее». Он обвел жестким взглядом класс и уставился на Невилла, а после и меня. В общем-то, как и весь класс, и самые худшие. Авада Кедавра, заклятие смерти. Он опять запустил руку в банку, и, словно догадываясь, что сейчас произойдет, третий паук отчаянно заметался по дну, пытаясь увернуться от скрюченных пальцев. Грюм его все-таки поймал и посадил на стол. Паук бросился на утек по деревянной крышке. Авада Кедавра, каркнул профессор. Полыхнула вспышка слепящего зеленого света, раздался свистящий звук, будто что-то невидимое и громадное пронеслось по воздуху, и паук мгновенно опрокинулся на спину, без единого повреждения, но безусловно мертвый. Несколько девушек сдавленно вскрикнули. Рон отпрянул назад и едва не слетел со стула, когда паук рухнул в его сторону. Грюм смахнул мертвого паука на пол. «Непорядочности», — спокойно сказал он, — «нелюбезности и никакого противодействия невозможно отразить. За всю историю известны лишь двое, сумевших выдержать это заклинание, и они сидят прямо передо мной». Я абстрагировался от одноклассников и обратился вслух. «Сейчас урок, нечего размусоливать», — услышал я шепот. Невилл попытался прийти в себя, что вышло у него на удивление просто. «Авада Кедавра, заклятие, требующее для выполнения серьезной магической мощи и определенного душевного порыва. Сейчас вы все можете достать свои волшебные палочки, направить на меня и произнести положенные слова, однако сомневаюсь, чтобы меня от этого хотя бы насморк прохватил. Возникает вопрос, если все равно нет противодействующего заклятия, то зачем я вам это показываю? Затем, что вы должны знать. Вы должны ясно представлять себе, как выглядят самые худшие. Недопустимо, чтобы вы вдруг оказались в ситуации, где столкнетесь с этим нос к носу. Будьте всегда начеку». Взревел он, и класс опять подскочил. Я уже даже не моргнул. Противодействовать Империя все будут учиться в обязательном порядке. Для обучения противодействию Круциатусу и другим темным заклинаниям необходимо письменное разрешение вас и вашего родителя или опекуна. Итак, эти три заклятия, Авада Кедавра, Империус и Круциатус, известны как преступные заклятия. Использование любого из них, без разрешения, по отношению к человеческому существу достаточно, чтобы заработать пожизненный срок в Азкабане. Это то, чему вы должны противостоять. Это то, с чем я должен научить вас бороться. Вам нужна подготовка. Вам нужно быть во всеоружии. Но самое главное, вам нужно приучить себя к постоянной, неусыпной бдительности. Достаньте ваши перья, запишите это. Остаток урока провели, записывая примечания к каждому из преступных заклятий. До самого удара колокола никто не проронил ни слова, но как только Грюм отпустил всех и мы вышли из класса, народ буквально прорвало. Большинство обсуждало заклятие со смесью ужаса и восторга. Видел, как его трясло, а как он убил его, прямо вот так. Да какой псих согласится испытывать на себе заклятие пыток? Невилла же немного потряхивала. Из-за родителей он переживал очень сильно. Герми пыталась его утешить, тот только стоял с пустым взглядом и тупил в стенку. Я старался не мешать, жилетка из меня так себе. Но тут сзади раздался стук и, обернувшись, мы увидели хромающего к нам профессора Грюма. Ребята замолкли, с опаской посматривая на него, но когда он заговорил, это было куда тише и спокойнее, чем тот рык, который они только что слышали. «Все в порядке, сынок?» – обратился он к Невиллу. «Да», – тухловато-бледновато ответил мальчик. «А ты, Гарри, как, все в норме?» «Все хорошо, сэр, спасибо за беспокойство», – ответил я спокойно. Помолчав, Грюм сказал: «Ты как всегда вежлив, да, вы должны это знать. Это жестоко, да, возможно, но вы должны это знать. Никакого притворства, да. Что ж, не буду вас задерживать». После чего тот удалился. В тихом омуте пробормотал тот еле слышно: «Это он обо мне? Пойдем, нам пора». Дернул я Герми. Мы скрылись в ближайшей коморке под заинтересованные и шальные взгляды одноклассников. Да, слухи уже давно ходят, но девочка ни сном, ни духом. Я осторожно накинул ей цепочку на шею, стараясь не задеть волосы. «Вы с ним знакомы?» Она отвлеклась от разглядывания швабры и уставилась мне в глаза. Точнее, она попыталась это сделать, но я на автомате отвел взгляд, затупив ей куда-то между бровей. Пару секунд мы простояли нос к носу. «Ну?» – требовательно спросила она, нахмурив брови. «А чем ты?» «Это его ты как всегда вежлив, да и сегодня первый урок. И почему ты всегда отводишь взгляд?» Он заходил к Сириусу. Я по-прежнему старался отвести взгляд, но эта мадам оказалась на удивление упертой, пытаясь поймать его с завидным постоянством. Я уже отматывал время. Спустя десяток секунд мы направлялись в библиотеку. Девочка хмурилась. «Гарри, так нечестно. Я об этом впервые слышу, ты ничего о себе не рассказываешь. Ты даже взгляд отводишь, а мы ведь лучшие друзья. Если посмотреть на это с такой стороны, то я кроме Невилла и Герми никого другом назвать не могу. Как, в общем-то, и с Герми. Она только с нами и общается. Что до Лангбаттома, то парнишка, само дружелюбие и всеобщий любимец. Взгляд я всегда отвожу, а знаешь обо мне ты больше, чем кто бы то ни было. Но как так-то?» Я со вздохом остановился и посмотрел ей в глаза. «Что-что, а взор у меня тяжелый, так что неудивительно, что она тут же отступила на пару шагов. У тебя взгляд пугающий». Тем не менее, зрительного контакта она не разрывала. «Нам пора». Я вновь уставился в несуществующую точку. «Да, факультатив Грюма должен будет открыться после рождественских каникул. Я готовился к рейду на Василиска как раз на этих каникулах, ибо потом точно не будет времени». Змей, так и не отправленный спать, периодически ползал ночами по трубам, но без приказа ни на кого не нападал. Хагрид возмущался пропажей петухов. Я тихо чистил одежду от перьев. А еще Герми, не найдя способа выведать обо мне хоть что-нибудь, обратилась к Невиллу. Похоже, она действительно загорелась идеей. Я тем временем нашел рынок сбыта среди первокурсников Слизерина, которым родители, чтоб жопа не слиплась, много сладкого не присылали. У малышни, что странно, деньги водились. Видимо, предки присылали на всякий случай, а тратить негде. Невиллу, что неудивительно, прознал про мои махинации в тот же день, скупил энное количество сладкого и продал по более дорогой цене первокурсникам с Гриффиндора. Такой вот хитрожопый товарищ мне попался. Благо, он это делал не ради наживы, а для того, чтобы купить очередную рассаду у какого-то пуффиндуйца. До Герми все же дошли слухи. Случай произошел в большом зале. В общем-то я тихо, мирно, никому не мешая, поглощал какое-то блюдо, иногда, совсем редко, перебрасываясь парой фраз с кем-нибудь из факультета. Мой вечный сарказм и черный юморок на факультете, что удивительно, одобряли, а потому, почему-то, лезли ко мне еще активней. А этого добра в моей голове всегда навалом, хоть я и предпочитал отмалчиваться. На вкус не обращал внимания, а мысли были сплошь о зелье, которое нужно будет использовать против Василиска, и тренировкам по метанию ножиков, которые я начал на днях. Отвлек меня вопль интуиции. Я уже на автомате посмотрел на стол гриффиндорцев. Невилла и Герми уставились на меня, как, в принципе, и весь красный факультет. Девочки хихикали, а взгляды парней были преисполнены скорбью и жалостью. «Ну и че, блин, происходит?» Лонгботтом как-то больно коварно улыбался, а Гермиона была краснее помидорки. Подскочив, девочка решительно тряхнула кудрями и побежала ко мне. «Блейз, что?» — отозвался тот, оторвавшись от сока. «Запомни меня таким». «В смысле?» — прибалдел Забини. Похоже, Гарри чем-то выбесил свою заучку. Игриво протянула Паркинсон с видом знатока. «Ко мне сейчас на крейсерской скорости движется фурия, а я даже не знаю, где провинился. Сейчас вообще не до шуток», — сказал я, с уставшим видом почесав затылок, параллельно вылезая из-за стола. «Погодь, в смысле свою? А, вы разве не встреча? А-а, ясно». Прервал я ее на середине, уже поняв, что стряслось. «Поттер». Герми появилась прямо перед носом и, схватив меня за шкварник, красная, как рак вареный, поволокла прямо по полу к выходу из зала. «Герми, на нас все смотрит, и вообще, отпусти дядю, дядя сам ходить умеет». Тухло сопротивлялся я, позади волочился прифигевший Невиллу. Вскоре мы оказались в пустующем классе, и я развалился на полу. И откуда только столько силы? «Герми, а чуть нежнее нельзя? Может, моя хрупкая душевная организация не выдержит столь варварского отношения к моей несчастной персоне и...» «Хватит юлить», — пискнула девочка. Я только вздохнул, поднялся и очистил мантию от грязи. Немая сцена. «Эндык, что стряслось?» Герми, подрастеряв весь свой пыл, вновь покрылась румянцем и принялась теребить край мантии. «Энну, это все, конечно, мило, особенно то, как очаровательно ты покраснела, но извольте, сударыня, изъясниться чуть поподробнее». Устало выдал я, усевшись на парте. «Вот поэтому-то все так и думают», — вздохнул Невиллу. «Во имя Мерлина, ребят, я не телепат», — сказал я уже немного раздраженным тоном. Слух один поплыл. Издалека начал мальчишка. «И, все-все, слушай», — начал Лонгботтом. Невиллу переговаривался с ребятами касательно нарлов, новых объектов изучения УЗМС, когда за стол приземлилась Гермиона. Гриффиндорка, сдув со лба прядку волос, принялась накладывать себе мясо в тарелку, одним глазом читая книгу. Как у нее это получалось? Дети поражались каждый раз. Впрочем, был еще один такой субъект. Гарри Поттер с вечно отстраненным лицом листал неведомую литературу из самых глубин школьной библиотеки, попутно что-то жуя. Вздохнув, Грейнджер, наконец, захлопнула книгу и уронила голову на руки. «Все, я больше не могу», — вздохнула она. Все дети тут же устремили взор на зубрилку, что только что отказалась читать книгу. «Гермиона, все в порядке? Ты точно здорова? Что стряслось?» — завалила ее вопросами Лаванда Браун. «Гарри», — было ей ответом. «Гарри», — отозвался Невиллу на имя друга, отвлекшись, как и все, от отошедшего теперь на второй план разговора. «Что с ним?» Парнишка устремил взгляд на вечно спокойного, словно удав, чудика слизеринца. «Ну, он ничего о себе не рассказывает. Вообще, он даже в глаза мне не смотрит. Нет, один раз посмотрел — жуть. Я думала, что это, может быть, нормально в волшебном мире, но еще на первом курсе убедилась, что это не так. Потом я подумала, что, может, у него было тяжелое детство или семья плохая». Потупила взгляд Грейнджер. «Он ведь никогда не уезжал на каникулы. Но сейчас-то он живет с крестным и вроде бы я не знаю. Да я даже не помню, чтобы он улыбался. Ну, может, на первом курсе, периодически. И то, как-то бледно и натянуто». «Ну», — начал Невиллу. Сейчас уже все грифы слушали разговор, не решаясь перебивать. О жизни второго неубиваемого было известно крайне мало. «На первом курсе за покупками мы отправились вместе. Он ведь с маглами жил. Ужасные люди, нас там чуть из ружья не пристрелили». Маглорожденные ахнули. Остальные же сначала спросили, что такое ружье, и ахнули чуть позже. Но его это, похоже, не особо парило. Да и вел он себя всегда уверенно, сколько себя помню. «Ну и ты ведь помнишь, что стряслось в конце первого курса? А чем ты? Он ведь убил, Гермиона, убил учителя голыми руками. Сам потом как-то проболтался, что у него голова укатилась в сторону, а он отрубился от шока. После такого меняются, тем более, в 11 лет», — мрачно изрек ее собеседник. «Ау». Плечи девушки опустились, а народ оживленно зашептался. «Почему ты вообще об этом задумалась?» — окликнул ее Невиллу. «Ты ему высказала?» — проникновенным шепотом спросила Браун. «Ну да, правильно. Парень он тебе или где? А то... Стоп, что? Стоп, что?» — прервал я словесный поток Лонгботтома. «Вот-вот, вы даже отвечаете одинаково. Чем не парочка?» «Нет-нет», — прервал я его. «Стоп, что? Не в смысле как так, а ужас. А в смысле вы, господа, только лишь из-за этой фигни устроили переполох в большом зале? Погоди, сузила глаза девочка, ты знал, тыкнула она мне пальцем в грудь. Понятное дело, пожал я плечами, хе-хе, похоже, Герми, о том, что вы, оказывается, встречаетесь, не знала только ты, заржал Лангбаттом. Почему ты не стал отрицать? Проигнорировала его подруга. А это хоть раз помогало? Поднял я брови. Так ведь неправда это, возмутилась девочка, аж подпрыгнув от возмущения. Правда или нет, а почти что вся школа думает, что вы. Предложение мальчишка решил не заканчивать, лишь многозначительно промолчав. Но почему? Девочка снова приобрела истинно львиный оттенок, красный. Господи, Герми, так почему же до тебя так туго доходят некоторые вещи? Вы все время ходите вместе, общаетесь, шлындаете по пустым классам и коморкам. Да даже я думал, что вы встречаетесь, пока ты, он тыкнул в Герм пальцем, не закатила истерику. В общем, какой-то умник, не исключено, что с твоего факультета, Гарри, распустил про вас слух. Наступила пауза. Ну, я на самом деле не думал, что все так серьезно. Нам ведь по 13, какие там слухи. Посмотрел на Герми. Ну, по 14, велико различие. Невилл опять посмотрел на меня взглядом, полным скорби. Я вспомнил, что на моем же факультете кто-то помолвлен еще с пеленок. Также я вспомнил, что Джинни уже сейчас бегает за каким-то мальчиком. А после в моей голове всплыл статус ВК-12-летней соплячки «Я пью, чтобы забыть». Еще из прошлой жизни. Потерянное, блин, поколение. Ладно, опустили вопрос, ступил. Чем там закончилось? КХМ, внемли же мне. Стоп, что? Возмутилась Гермиона. Ой, Герми, не делай такое лицо. Все уже знают, протянула Патил. Гринджер подавилась следующей репликой. Вот-вот, довольно продолжила Лаванда. Так, значит, секретничает. А ты подсунь ему перо правды из зонка. Ну, можно, конечно, и сывороткой напоить, но, боюсь, кто-кто, а Поттер за такое голову да оторвет. Гринджер так и не дослушала. Подскочив, та резко покраснела, бросила разъяренный взгляд на однокурсников и поперла, как танк, к столу Слизерина. Ученики только хихикали. Ну, а дальше ты и так знаешь. Закончил свой рассказ Невиллу, разводя руки в стороны. Не удивляйся так, ты хоть и стараешься не отсвечивать, но этим только привлекаешь внимание. Так что делать-то? Обреченно вздохнула Герми. Меня ситуация почему-то вообще не напрягала. И все же, я так хотела избежать всей этой шушеры хотя бы до 4-5 курса. Ну, по крайней мере, до появления Скиттер в моей жизни. А тут тебе здрасте. Все, я пошел. Надоело, будь что будет. Куда собрался? Герм, это всего лишь слухи. Неделька-другая и народ забьет. Просто не обращай внимания. Девчонка хоть и возмущалась какое-то время, но согласилась на удивление быстро. Бывает же. Тык, ножик воткнулся в импровизированную мишень из вертикально поставленной парты, на которой я намалевал человечка с жизненно важными органами, помеченными крестиками. Чет скучно. Гарри, я нашла его. Кого? Тык, не кого, а что? Тык, перо правды. Тык, и хватит уже метать ножи. Вздохнув, перевел взгляд на Гринджер с розовым перышком в руках. Пришлось вставать, доставать ножики из многострадальной печени неизвестного. Беда, а? И что с ним делать? Лениво спрашиваю. Нужно положить между собеседниками и начать разговор. С готовностью ответила девочка. И брать в руки, когда отвечаешь на вопрос. Здорово. Отвечаю не без иронии. Тебе заняться нечем, эй. Вообще-то это важно. Я не горю желанием выбалтывать свои тайны. Буркнул я, убирая оружие в рюкзак. Да ничего такого я не буду спрашивать. Это ведь просто игра. Сдаюсь. Поднял я руки. Давай сыграем. Только не больше вопросов в день. Чего? Давай 10. 2. Ну 8. 2,5. Это как вообще? 7. 3. 6. 4. 5. Всего 5. Надула она щечки и сложила руки на груди в знак того, что возражения не принимаются. Пришлось соглашаться. Блин, и чем я только занимаюсь в свой выходной? Ладно, задавай свой вопрос. Развалился я на скамейке. Это будет забавно. Растерялась девушка. Пока не отвечаешь на вопрос, самому задавать нельзя. Да, кончай время тянуть. Невилл, что пришел посмотреть шоу, фыркнул. Умэм, ну, какой у тебя любимый цвет? Выпалила девушка. И была удостоена моего взгляда, полного вселенского скептицизма. Куда я попал? Для наглядности окинул себя взглядом. Черные ботинки, черные джинсы, того же цвета свитер, розовый. Говорю с каменным лицом. Невилл прыснул в ладонь. «Перышко-то возьми», — хмуро сказала девушка. Я последовал ее совету, взяв то в руку. Рок, розовый упорно не выговаривалась. Вздох, черный, кранты конспирации, надо что-то придумать. Значит, пока не ответишь на вопрос, самому задавать нельзя. «Да», — с улыбкой спросил я. «Да, я хоть и не улыбаюсь, но ухмыльнуться периодически могу, да так, что любой маньяк вивисектор обзавидуется». Герми, очевидно, поняла, что попала. «Окей, вопрос. Я, вода и по воде плаваю. Кто я? Че?» Прозвучало у меня из-за спины. Народу собралось достаточно. Вообще, мы сидели за столом как тиврана с подачки полумны. Похоже, ни одного меня так изводили. «А так можно что ли? Думай сама». А я пошел. Воспользовавшись всеобщим замешательством, я незамедлительно слинял. Впрочем, меня догнала Луна. Эта глазастая мамзель заметила, что я минутой назад передал какому-то парню несколько свитков, а тот всунул мне безделушку в виде какого-то примитивного дракончика на шнурке. Дракончик был выменен на странные спиральные очки производства мистера Локвуда. Однако на завтраке в понедельник, лед, это лед, ко мне быстро подбежала Гермиона и, хлопнув ладонями по столу, выдала ответ. Я от подобного и бровью не повел, а вот слизеринцы чуть не подавились. Теперь я спрашиваю, сколько языков ты знаешь? Много. Девочка офонарела на меня уставилась. Конкретизируй вопросы, Гарри. Так нечестно. В смысле, я не вру, перо не даст солгать. Дети уже откровенно подхихикивали. Вопрос, как 2 литра молока поместить в литровую банку? Спросив, я вновь сбежал. Сделать творог. Нагнал меня ответ на защите от темных существ. Какие языки ты знаешь? Самые разные. Гарри, на каком языке говорят молча? Язык жестов. Какие именно языки ты знаешь? Да что ты так прицепилась к этим языкам? Да потому что при мне ты читал книгу сначала на французском, а потом и на немецком. На, мне протянули уже ставшие ненавистным перышко. Дабы не палить свои навыки однокурсникам, пришлось быстро выводить пресловутым пером ответ. Свободно говорю на английском, русском, немецком, французском и болгарском. Сейчас пытаюсь осилить китайский, японский и хинди, но, боюсь, потребуется еще года 3-4. Перышко покидать меня не желало, приклеившись к руке. Знаю языки программирования в рамках магловской школьной программы. По-прежнему приклеена к руке. Кое-какие руны и латынь. Я сожгу это перо. Язык жестов. Говорю со змеями. Последнее пришлось сказать шепотом, наклонившись к самому уху собеседницы, дабы не оставлять подобной информации на письменном носителе. Та удивленно хлопала глазами. В классе. Я, пользуясь случаем и освободившимися руками. Инсиндия. Да, чертово перо, гори же синим пламенем. Поттер. Она на меня все еще злится? Спросил я у Невилла. Ага, что с тобой? Ты еще больше помят, чем обычно. Да так не выспался. Вот об этом я и говорю. Мы твои единственные друзья, а ты нам ничего не рассказываешь. Да и Гермиона ведь просто волнуется за тебя. Миролюбиво заключил он. Герми, что сидела неподалеку, только фыркнула. Выглядел я и вправду стрёмно. Помимо отравления, у меня теперь еще и кровопотеря в эффектах затесалась. Для камня нужна и моя кровь, так что приходилось сливать понемногу и зачаровывать, чтоб не испортилось. На кровотворное не всегда хватало времени и ингредиентов. Я бы лег вчера пораньше, все же 1-2 в сутки я могу и поспать, если нет ничего срочного. До меня выловили девочки с Коктеврана, полумно рассказала им про подвеску, и торговались со мной несколько часов, выкупая разномастные безделушки. Зато мой кошелек пополнился на 2-3 галеонов. Простите уж, какой есть. Я немного наклонился через стол, чтобы увидеть лицо насупившейся подруги. Та села в этот раз со стороны Невилла. Правда, Герми, извини, что я такой говнюк. И за перо прости. Ничего, ты ведь купил новое. Хмуро буркнула та. Да и у всех могут быть свои секреты. Не знаю, что на меня нашло. Зато я знаю. ПМС и переходный возраст. Бамс. Невиллу, что проникновенным шепотом попытался пошутить, прилетело корешком учебника по маковке. Сейчас мы были на уроке зельеварения, так что с ней бдил. Герми впервые благодарно посмотрела на нашего декана. Давай так, если я не могу ответить на твой вопрос, то так и скажу. Договор, договор. Бамс. Теперь прилетело уже мне. Под конец октября мы все вместе пошли в Хаксмит. Я в сладкое королевство даже не зашел, от многочисленных сладостей, коими со мной расплачивались больно часто, уже хотелось блевать, зато забрел в Зонко. Выпили с ребятами сливочного пива. Рождественские каникулы. Все дети, как дети, спят себе в кроватках, сны смотрят, а я у мамы искатель приключений, охочусь на Василисков. Медленно спускаясь по трубе, я прислушивался к любому шороху, максимально накачав тело маной. Все органы чувств были обострены до предела, а сам я, закутан в мантию невидимости. Спуск длился порядка 15 минут, так что я успел уже сотню раз пожалеть о своем походе. Когда я увидел сброшенную шкуру, то предпринял энное количество попыток взмолиться всем богам, даже тем, о которых ранее не подозревал. Эта штука метров под 20 будет. Фух, ладно, готов, раз, два, три. Открой, сшашся. Прошипел я двери и, пока металлические змейки меняли положение, запрыгнул на метлу. Спустя секунду я уже парил под потолком тайной комнаты, скидывая вниз дымовые бомбочки. Змеюка, что еще не до конца отошла от сна, пыталась найти меня в густом фиолетовом тумане, пока я находился под самым потолком. Единственный выход отсюда был взорван и завален камнями. Пока есть время, я принялся доставать знатно перепугавшихся петухов и приклеивать их к стенам. Те, благодаря кое-какому зелью, знатно орали. Сверившись с часами, я понял, что еще немного и туман уляжется, а я рискую ненароком напороться на зеньки питомца основателя школы. Засек 2 часа и поднялся как можно выше к потолку, закрыв глаза. Ждем. Сидел я, наверное, целую вечность. По расчетам, Василиск должен был сгинуть где-то через полчаса, но глаза я открыл только спустя 2. Медленно опустив голову, я увидел, наконец, труп гигантской змеи. Для достоверности использовал магическое зрение. Помер. Перебив петухов, из-за которых у меня теперь звенит в ушах, шатающейся походкой поплелся к чудовищу. Такс, кровь выкачать для камня, клыки используем против крестражей, остальное разобрать. А вот как продавать-то тебя, связи на черном рынке у меня нема. Задумчиво покружив вокруг этой прелести, вздохнул. Все равно когда-нибудь продам, что с ним под чарами стазиса сделается. Решив не терять времени, приступил к делу. Проблема возникла только в том, чтобы сделать глубокий надрез на бронированной шкуре змея. Дырку проделал тем же клыком и приложил к слабо кровоточащей ране палочку, произнеся мудреное заклинание. Та принялась с жадными хлюпами выкачивать кровь из организма. Главное, не пожадничать, а то внутренние органы придут в негодность. Когда, спустя несколько минут, на протяжении которых я брал у змея кровь во всех местах, тот, как мне показалось, немного сдулся, пришлось прекратить процесс. Далее кровь сливалась из той же палочки в бочке и запечатывалась. Отдохнув, принялся потихоньку разбирать тушу. Процесс затянулся на 3 дня. Также дело усложнило то, что я перекрыл себе выход и пришлось путем левиасы откапываться. Тем не менее, к концу каникул у меня был разобранный на составные части Василиск, несколько ранее сброшенных им шкурок и тонна костей мелких животных, коими питался наш товарищ, в хозяйстве все сгодится.